17 сентября Екатерина приказала отменить сыщиков и обязанности их возложить на губернаторов и воевод, причем каждому губернатору и вице-губернатору велено прислать в Сенат мнение, какие они в своих губерниях находят лучшие способы к искоренению воров. Но скоро опять пришло известие, что воровские люди напали на Ярославскую монетную фабрику. Потом пришло известие о разбоях по дорогам Шлюссельбургской, Ладожской, Нарвской, а на юго-востоке в Троицкий Битютский монастырь приехала разбойничья шайка в 27 человек. Монастырских казначей и ключника били плетьми, прочих монахов жгли и вымучили монастырских денег 1630 рублей и прочие вещи пограбили. Примечание. Журналы и протоколы Сената за 20 августа, 17 сентября, 9 октября, 14, 22 и 26 ноября. Конец примечания. Крестьянские волнения продолжались. Крестьянин Азибаев принес в Казанскую губернскую канцелярию копию с манифеста, будто бы состоявшегося 7 июля о восшествии на престол Екатерины. В манифест вписаны были самые пасквильные речи, например, которые собственные ее императорского величества крестьяне отданы были в прежних годах архиереям и монастырям, и которые подписаны под заводы, таким отнюдь на этих заводах не работать и быть по-прежнему ясачными. Открылось, что бумагу писал Казанского уезда села Красной Горки дьячок Кузьмин, который признался, что сочинил ее умышленно в бытность свою под караулом в Казанской духовной консистории вместе с содержащимся в ней под караулом заводским крестьянином графа Шувалова Куликовым. Азибаев объявил, что заводские крестьяне Шувалова списали копии с мнимого манифеста и, ездя по своей братии, возмущают и берут подписки не работать на заводах, а желающих работать бьют, разоряют и выгоняют из домов. В ноябре Сенат слушал донесение канцелярии Главного правления заводов, что приписанные к казенным и партикулярным заводам крестьяне единогласно состоят в упорстве и со многих заводов от работ насильно ушли. И по неоднократным посылкам из канцелярии ни в какие работы не идут. По мнению канцелярии крестьян этих, кроме строгости военных команд, ничем другим усмирить нельзя, и Берг-коллегия была согласна в этом. Из донесения канцелярии ясно, что и приписанные к казенным заводам крестьяне волновались точно так же, как и приписанные к частным заводам. Примечание. Журналы и протоколы Сената за 30 октября, 7 и 15 ноября. Конец примечания. Для усмирения заводских крестьян отправлен был генерал-квартирмейстер, князь Александр Алексеевич Вяземский, в инструкции которому говорилось, что он прежде всего должен привести крестьян в рабское послушание и усмирить, потом сыскивать подстрекателей. Исполнивши это, исследовать насчет притеснений, которым они подвергались. Если не будет под руками приказчиков, на которых они жалуются, то для скорейшего прекращения дела крестьян заставить работать, если они правильно принадлежат к заводу, а с приказчиков взять подписки, чтобы они отнюдь с крестьян ничего лишнего не требовали, особенно же удерживались от мучительства, какое оказалось на Петровском заводе Евдокима Демидова. Если, несмотря на увещевания и угрозы, крестьяне не придут в повиновение, то смирите их оружием, однако к делу не приступать без самой крайности. При исследовании их жалоб поступать таким образом. взять от крестьян поверенных по их добровольному выбору или самому Вяземскому определить к ним депутата и, забравши от него или поверенных, все их жалобы с доказательствами, исследовать беспристрастно, выслушивая обе стороны, ибо как крестьянская продерзость всегда вредна, так и человеколюбие наше терпеть не может, чтоб порабощали крестьян свыше мер человеческих, особенно с мучительством. И если действительно найдется, что приказчики виноваты, то наказать их, причем надобно брать предосторожность, чтоб крестьяне не возмечтали, что их начальники и тогда должны их бояться, когда им не понравится и правильная работа. Если кто из приказчиков уличится в крайнем бесчеловечии, такого можно наказать и публично. А если кто требовал работы сверхдолжного, такого можно наказать секретно, не подавая повода простому народу выходить из надлежащей покорности. Окончив это дело, Вяземский должен рассмотреть состояние заводов, осведомиться, не лучше ли горные работы производить вольно-наемными работниками, чтоб этим, если можно, отвратить на будущее время все причины к беспокойствам и работу сделать прочнее и полезнее. Примечание. Сборник Русского исторического общества, том 7, конец примечания. 7 ноября Екатерина, присутствуя в Сенате, объявила, что государственные крестьяне, живущие в Казанской, самой лучшей губернии, приведены в великую бедность и без дозволения местных смотрителей не смеют завести ни одного поросенка, будто для того, чтобы эти животные не ели дубовых желудей, которых, однако, ни одного не было посажено. Императрица приказала для освидетельствования всех этих беспорядков послать туда надежного чиновника. Выбран был вице-президент штатсконторы Швепс. Оставались крестьяне церковных имений. Предположенная комиссия об этих имениях составилась только в конце ноября. Членами ее были митрополит Новгородский Димитрий, архиепископ Петербургский Гавриил, епископ Переяславский Сильвестр, сенатор граф Иван Воронцов, гофмейстер князь Борис Куракин, шталмейстер князь Сергей Гагарин, прокурор синода князь Алексей Козловский, действительный статский советник Григорий Теплов. Комиссия состояла под единственным ведением императрицы. Она должна была руководствоваться духовным регламентом и указами Петра Великого, «Яко ничего лучшего уже определить нам невозможно», — говорила Екатерина в инструкции комиссии. Поэтому комиссия должна была распределить доходы с церковных имений. Первое — на содержание домов архиерейских, монастырей и церквей. Второе — на учреждение училищ. Третье — на учреждение инвалидных домов.